Глава 13. Эйс. Чёртова духота и предгрозовая темень измучили. Уже ничего не хотелось. Ни есть, ни шевелиться, только спать. Я сам не заметил, как задремал прямо в парке, привалившись спиной к шершавым лапам каменного дракона. Снилось что-то тяжелое, сумрачное, наполненное тревогой и ожиданием дурного. Темные переходы незнакомого лабиринта, шелест дождя за спиной, бесконечные тучи, запах морского прибоя. Я искал кого-то так отчаянно и безнадежно, что сердце заходилось в агонии. Бежал, а ноги будто вязли в липком сиропе, звал, срывая голос, просил вернуться. В ответ — тишина. Я чувствовал, что рядом кто-то есть, что стоит только протянуть руку, поймать, и все изменится. Но руки были словно ватные и не подчинялись моим желаниям. Тело вялое и неподатливое. В результате даже во сне я сполз на землю и, утопая во мгле, стелившейся по земле, начал засыпать, растворяясь, теряя самого себя. И в какой-то момент показалось, что еще немного, и от меня ничего не останется. Я дернулся, выныривая на поверхность. В реальности оказалось не лучше. Все те же тучи, теплый липкий воздух и шум волн, налетавших на каменные ступени острова. Непонятно, сколько времени я провел здесь в бредовом состоянии. Может, час, а может, 5 минут. В голове вяло, словно переваренная каша, перекатывались ленивые мысли. Зачем я тут сижу? Какой смысл? Для чего все это? У меня столько дел на большой земле, а я теряю время, бесцельно слоняясь по пустынному острову. Надоело все. Надо ползти в свою комнату, хорошенько проспаться, а утром отправить весточку, чтобы пришел корабль. С такими намерениями я начал подниматься. Будто налитое свинцом тело отказалось подчиняться и подводило. Меня штормило, мотало из стороны в сторону, и предательская дрожь пробегала вдоль позвоночника. Что-то не так. Но что именно, я не знал. Цепляясь за каменную статую, я все-таки распрямился в полный рост. Повело куда-то в бок, но я ухватился за гребень на морде моего дракона. «Стоять!» Собственный голос прозвучал словно через плотный слой ваты. Я тряхнул головой, силясь отогнать навязчивый сон, который норовил снова утащить меня в свои объятия. Как же душно. Дернул ворот на рубахе, срывая темные пуговицы. Провел по шее, пытаясь нащупать невидимую удавку, но не нашел ничего, кроме собственной кожи. Надо идти спать. Сделав несколько шагов, я остановился. В голове свербела расплывчатая мысль, но я никак не мог ее ухватить. Она ускользала, растворяясь в коварной дреме, теряла очертания, оставаясь смутной тревогой на сердце. Что-то не так. Обернулся, окидывая парк пьяным взглядом. Все те же драконы с мертвыми жемчужинами в пастях выжидающе смотрели на меня. «Я не знаю, что делать», — прохрипел в ответ на их молчаливый укор. Не знаю. Казалось, что я упускаю что-то, какую-то важную деталь. Стою на самой грани, и от того, какой шаг сделаю, зависит будущее. Не только мое, но и близких людей. Я перевел взгляд на свою жемчужину и в груди защемило от тоски. Еще жива, пока жива, держится. С просонья мне даже показалось, что она стала немного светлее, а отпечатки маленьких ладоней не такими яркими. Снова тряхнул головой. Завтра посмотрю, что где просветлело, если вспомню. Дорога до замка растянулась до бесконечности. Глаза слипались на ходу. Я шел, заправив руки в карманы и зевая через каждые 2 шага. Мотало. Над головой в изрезанном молниями небе ярился гром. «Отстань!» Отмахнулся я, будто он мог меня понять. «Уймись!» Он будто бы стал тише, заурчал глухо и обиженно, но я уже заходил внутрь через заднюю дверь и не придал этому значения. В помещении было прохладнее, чем на улице, но отвратно пахло горечью трав, и запах этот вызывал неприятные спазмы. Я внезапно понял, что ненавижу его. Надо запретить Розе использовать эти сорняки на каждом шагу, прямо сейчас. Я надрывно зевнул. А, впрочем, плевать. Это может подождать до завтра. Мне не хотелось никого видеть и ни с кем разговаривать. Разве что с Миной. В груди потеплело, стоило только вспомнить о худенькой девчонке, подаренной морем. И на губах появилась сонная улыбка. Я хочу забрать ее с собой с этого душного острова. Отвезти туда, где густая земля влажно дышит после дождя, где на сочных листьях блестит жемчуг крупных капель, а воздух сладкий, как мед. Я обязательно отвезу ее туда. Завтра. Цепляясь за перила, словно старый дед, я поднялся на второй этаж. Остановился снова, подумав, а не дойти ли до Мины, но туман в голове стал совсем непроглядным, и я все-таки повернул к себе. Как-то дошел до комнаты, на ходу скинул обувь и плашмя рухнул на кровать. Сон набросился еще до того, как голова коснулась подушки. А утром было так тошно, словно я накануне до чертиков перебрал. Во рту сухо, в голове набат, кишки узлом. Я выполз из кровати, злой и уставший, будто и не спал вовсе. Хватит, навалялся. В межреберье так сильно щемило, что ни вздохнуть, ни выдохнуть, и не покидало ощущение, что за прошедшую ночь я пропустил что-то важное. И первым делом я направился не в каменный парк, а в комнату Мины. Она была заперта. Я чувствовал, что за дверью никого нет, поэтому спустился вниз в надежде, что смогу перехватить ее на кухне. Однако там меня встретила печальная Розя. Она сидела на маленькой табуретке, сгорбившись над ящиком с грязной картошкой, и выглядела несчастной. Внутри сжало от дурных предчувствий. «Где Мина?» Женщина подняла на меня подавленный, зареванный взгляд и грустно произнесла. «Она сбежала!» «Что? Как?» Я даже говорить нормально не мог, потому что внутри всколыхнулось что-то дикое. «Куда?» «За ней жених приплыл. С ним и ушла». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать услышанное. И в тот момент, когда это произошло, внутри огненным столбом взметнулась ярость. «С каким еще женихом?» Голос как немой. В нем смешались раскаты грома и звериное рычание, вой лютой стужи и грохот камнепада. Бедная Розя отшатнулась, едва не свалившись к колченогой табуретке, и испуганно пролепетала. «Я не знаю». Она ворвалась в кухню с просьбой собрать им в дорогу еды. Выглядела нервной, возбужденной, как-то особенно счастливой. «Особенно счастливой, значит? Интересно». Она смеялась и от нетерпения едва ли не подскакивала на месте. Мне кажется, я ее еще ни разу такой не видела. Она просто светилась, и улыбка была такая особенная. «И?» Я давил взглядом, поторапливая неспешную экономку. Слушать о светящейся улыбке почему-то было неприятно, даже почти больно. Внезапно мысль о том, что я больше не увижу эту девчонку, стала настолько острой и обжигающей, что начала плавить в груди дыру. «Ближе к делу!» Розя обиженно сверкнула светлыми глазами, но ослушаться не посмела. «Я просила ее задержаться, говорила, что так нельзя, что неправильно сбегать посреди ночи, не попрощавшись с остальными. Да и небезопасно это, но она и слушать не хотела. Только твердила, что за ней приехал тот, кого она все это время ждала, и теперь они отправятся на большую землю». Я слушал ее и с каждой секунды закипал все сильнее. «Ты ее отпустила? Позволила уйти? А что я должна была сделать?» В полнейшем недоумении всплеснула руками Розе. «Привязать ее к столу? Запереть в чулане?» «Вот именно. Она же не пленница», — робко возразила Розе. «Гостья. Какое право я имела удерживать ее силой? Тем более она была так счастлива и влюблена, что не слышала меня. А когда я попросила ее подождать до утра или хотя бы поговорить с вами, Мина ответила, что не обязана ни перед кем отчитываться, что благодарна нам всем за помощь и за перевалочный пункт, но дальше она прекрасно справится сама». Я с такой силой сжал челюсти, что едва не раскрошил зубы. «Сама, значит? Перевалочный пункт? Кто за ней приплыл?» «Парень какой-то», — Рози пожала плечами. «Я не успела его хорошо рассмотреть. Когда побежала следом за ней, только и успела увидеть, как они отплывают. Звала ее, а она даже не обернулась, представляете? Рози жалобно всхлипнула, и на глазах снова заблестели слезы. «Будто чужие совсем. Я понимаю, любовь, радостная встреча после долгой разлуки. Но разве можно вот так?» «Нельзя. И уплывать было нельзя. У нее не было права уходить вот так посреди ночи. Она должна была найти меня, разбудить в конце концов и, глядя прямо в глаза, честно сказать, что уходит. Сказать, что тот момент на пристани был игрой и ошибкой. Что на самом деле она ждала кого-то другого, а притяжение, вскипающее между нами, было запасным вариантом. Я злился все больше. Сам не заметил, как впился пальцами в край стола, и тот начал крошиться под моим напором. «Хозяин?» — робко позвала Рози. «Может, вернете ее? До большой земли долго грести, они вряд ли далеко смогли уйти». «Вернуть? Пожалуй, нет. Здесь нет места предателям». Ярость затмевала все остальное. Она во мне кипела, бурлила, перекатывалась, мешая трезво думать. Где-то на заднем плане робко позвякивал тревожный колокольчик, но я был слишком заведен, чтобы прислушиваться к нему. «Пусть проваливает, раз ей так хочется!» Прорычал, снова испугав ни в чем не повинную Розе, и выскочил из кухни. Хотелось громить все, что попадается под руку. Рвать, метать, спалить дотла этот проклятый остров. Перед глазами стоял образ Мины с большими грустными глазами. Пошла она к черту. Пусть катится со своим ненаглядным. Мне все равно. Я сбежал в парк. На ходу сорвал калитку с петель и испугал Бена-младшего, подметавшего дорожки. «Пошел вон отсюда!» — рявкнул, пролетав мимо него. «Живо!» Мне никого не хотелось видеть, никого не хотелось чувствовать поблизости. Я просто хотел побыть один, наедине с тем ураганом, который бесновался внутри меня. Любимый, значит, пожаловал. И она тут же, позабыв обо всем на свете, махнула хвостом и поскакала за ним? Вот и хорошо. Свалила до того, как я успел наделать ошибок и выставить себя еще большим идиотом, что есть на самом деле. Я ведь и правда собирался забрать ее с собой в Рейнер-Холл и представлял, какими станут ее глаза, когда приведу ее фамильную библиотеку. Мне хотелось увидеть ее улыбку. А кому-то она улыбалась просто так и скакала от радости после долгой разлуки. Я бессильно зарычал и в тон моему рыку пророкотала в небе. Сегодня с погодой творилось что-то странное. Все так же душно, все так же хмуро, но острые зигзаги молний стали отрывистей. Гром звучал созвучно моей ярости, а тучи клубились по-особенному. И подгоняемые злым ветром ползли от острова на восток. Зато вдали над горизонтом темень становилась все гуще, притягивая к себе взгляд. Да плевать. И на темень, и на тучи, и на все остальное. Я направился к своему дракону. Шел не глядя по сторонам и сжимая кулаки от бессильной ярости, а перед глазами пульсировала тьма. Но даже сквозь нее еще издали я заприметил, что жемчужина изменилась. Багровый отлив практически исчез, открывая девственный перламутр, а отпечатки Мининых ладоней стали почти неразличимы. Жемчужина постепенно возвращалась к своему первоначальному состоянию. И во мне с каждым мигом крепла уверенность, что это происходило из-за того, что подлая гостья покинула мой остров. А я ее еще отпускать не хотел. Дурак. Надо было давно выкинуть ее с Рейнер-Бэй. Я пытался убедить себя, что надо радоваться, но вместо радости в груди все больше ширилась тревога. Весь день я метался из крайности в крайность. Меня то кидало в звериную ярость, и тогда хотелось все крушить и рычать. То сшибало до состояния полной беспомощности и ощущения, что я потерялся. Что вокруг творится черт знает что, а я не вижу этого, не понимаю. Шум в голове то разрастался до рева бешеного урагана, то переходил в протяжный свист, не умолкая ни на секунду. Я ни разу не вернулся в замок, чтобы поесть, но не чувствовал голода и даже прогнал навязчивую Рози, которая снова притащилась со своими чайниками и кружками. У нее что, дел других нет, кроме как поить и кормить меня? Нарычала, она обиделась, а я был так зол на весь мир, что не испытывал ни малейшей потребности извиниться. Все мои мысли были о жемчужине. Только о ней. И ни о ком больше. И никаких предательниц, которые сбегают, не попрощавшись, в моей голове не было. Ни одной. Так ведь? Да кого я пытался обмануть? Меня выворачивало наизнанку от того, что она уехала вот так, втихую, не сказав ни слова, не посмотрев в глаза. Вроде и претензий быть не может, потому что между нами ничего не было, но в то же время душила уверенность, что было. Что-то сильное, настоящее, способное перевернуть целый мир. Я раз за разом проходил по грани и был готов сорваться следом за миной. В голове гремело звериное рычание. Настичь, перехватить их до того, как доберутся до большой земли и затеряются на ее просторах. Вернуть себе, присвоить. Моя. Я ударил кулаком по каменной плите в основании дракона. Потом еще раз, пытаясь физической болью перекрыть ломоту в груди. Мне было плохо, будто кто-то наживую отрывал часть меня, отрезал по кускам и безжалостно кидал в пропасть. А еще казалось, что жемчужина горько смотрела на меня своим светлым, перламутровым глазом, на котором едва заметной тенью еще вырисовывались минины отпечатки. К черту! Больше не было сил это терпеть. Порывисто развернувшись, я пошагал прочь из каменного парка. У меня не было определенной цели, я просто шел, отмеряя шаг за шагом, просто пытался дышать и не замечать ядовитого жара в груди. Проклятие, да что ж так хреново-то? Я обошел весь остров по периметру, посетил пристань с болтавшимися на привязи лодками, поднялся на утес, проворно скатился по пологой насыпи и в результате своих метаний оказался на тихом пляже, отмеченном двумя каменными выступами, торчащими из воды, как плавник хищного чудовища. Здесь стало совсем дурно. Ноги отказывались идти, грохот в голове стал невыносим, и ребра едва удерживали бешено сокращавшееся сердце. Нарастающий ветер швырял в лицо снопы морских брызг, но я не чувствовал ни свежести, ни вкуса соли. Сердито накатывавшие на берег волны пытались мне что-то сказать, но я не понимал их шелеста. Все пустое, не то, не так. Этот берег не отпускал меня. Я волком вился вокруг, то уходя, то снова возвращаясь. Сидел на черных камнях, лежал на них. Орал в хмурое небо до тех пор, пока не сорвал голос. И только ночью, когда уже ничего не было видно, и когда на Рейнер-Бэй обрушился шквальный ветер, я отправился к себе. Уставший, пьяный без вина, разбитый на миллион осколков. И снова навстречу Розе. Выглядела она плохо. Под глазами черные тени, в самих глазах страх и дикая тревога. В руках — неизменный поднос с чашками и пирогом, от одного вида которого к горлу подкатывала тошнота. «Хозяин?» — прошептала она, трясясь всем телом. «Я вам приготовила?» «Нет. Не хочу я ничего из ее рук. Стоило только почувствовать запах этого чая, как внутри снова начинал полыхать дьявольский огонь. Но как же? Надо... Вы весь день ничего не ели?» Я сказал «нет». Не осознавая, что делаю, выхватил у нее из рук поднос и со всей силы швырнул его в стену. По сторонам полетели осколки, брызги, куски выпечки. С громким криком Рози отпрянула в сторону и прижалась спиной к стене. На ее вопль, откуда ни возьмись, появились оба Бена. Старший хмурился из-под кустистых бровей, а младший растерянно топтался на пороге, переводя взгляд то на меня, то на мать, то на учиненный мною беспорядок. «Что случилось?» — скрипуче спросил старый смотритель. От его голоса внутри снова полыхнула ярость. Со мной творилось что-то непонятное, неправильное, страшное. Поэтому, обронив на ходу скупое, я уронил поднос. Я поспешил в свою комнату. Мне надо было остаться одному, укрыться от чужих взглядов, которые опаляли, вызывая желание оскалиться. Едва оказавшись у себя, я поплелся в купальню, ударил ладонью по рычагу, и из крана тут же под напором полилась вода. И мне снова почудился приторно-сладкий запах, маскирующий горечь трав. Противно. Спустив уже почти набранную ванную, я подошел к умывальнику. Принюхался, пытаясь уловить опостылевшую вонь, но ее не было. Тогда набрал полную пригоршню воды и плеснул себе в лицо. Она была теплой, а разгоряченная кожа мечтала о прохладе. Я бы убил за настоящий дождь. За ливень, который бы смыл это липкое серое марево, подступавшее со всех сторон. Тяжело упираясь обеими руками на тумбу, я уставился на свое отражение в зеркале. На щеках щетина, лицо с зеленым отливом, обескровленные губы. Я выглядел как потрепанный, измученный бродяга, и только взгляд, бешеный, полный серебра и грозных туч, полыхал ярким пламенем. Я сам себя не узнавал. Давился чужеродными эмоциями. Пытался сопротивляться, но это было сильнее меня. И в какой-то момент ноги подкосились. Неуклюже, цепляясь за мебель, я повалился на пол. Почему так жестко? Сквозь неплотно смежённые веки проникал тусклый свет. Где-то размеренно капала вода, заполняя пространство дребезжащим эхо. Я попытался разлепить глаза, но в голове стоял такой дикий треск, что снова пришлось жмуриться и замереть. Вторая попытка оказалась более успешной, и я даже смог приподняться на локтях. Купальня, пол. В памяти размытым болотом лениво всколыхнулись воспоминания о последних осознанных минутах вчерашнего дня. Кажется, мне ни с того ни с сего поплохело, и я свалился в обморок, как какая-нибудь трепетная барышня. Видел бы меня отец и старшие братья, засмеяли бы, но сейчас мне было совсем не до смеха. «Чтоб тебя!» С кряхтением, тяжело опираясь на тумбу, я поднялся на ноги и похромал в комнату. А там творился форменный бедлам. «Это еще что такое?» Вчерашний ветер за ночь превратился в ураган и сорвал щеколды с окон. Створки оказались распахнутыми. Одна штора была наполовину оборвана, вторая небрежным комком валялась на полу. Непонятно, откуда взявшиеся сухие рябиновые листья устилали подоконник, кровать и даже полки у противоположной стены. Это в какой же отключке я был, что не проснулся от грохота и диких завываний? Почему меня никто не разбудил? Где эта Рози, которая вечно путается под ногами и лезет, куда ее не просят? Ах да. Я же вчера был не в себе и распугал всех своим рычанием. Внутри набирала обороты ледяная тревога. Если на остров ночью обрушился шторм такой силы, то что происходит снаружи? Не помня себя от волнения, я метнулся к распахнутому окну. На улице последствия вчерашнего урагана оказались еще заметнее. С маленького сарая сорвало крышу. С корнем вырвало и разбило о стену один из заборов, перевернула вверх ногами огород, на котором столько корпела старая Рози. Местами были разбиты окна, кругом сверкали острые осколки и пестрели куски растрескавшейся черепицы. Что с каменным парком? Его не было видно из моего окна, и от этого еще сильнее защемило между ребер. Преисполненный самых дурных предчувствий, я ринулся туда. Первым в глаза бросился первородный дракон, заваленный на бок. Его голова раскололась на две части, и давно угасшая жемчужина безжизненным облаком выкатилась на середину тропы. Плохой знак. Я шел дальше, с каждым мигом все сильнее испытывая нехватку воздуха. То тут, то там, навевая жути, виднелись заваленные потрескавшиеся статуи драконов. Каменный парк Рейнер-Бэй в одночасье стал похож на погост с покосившимися надгробными плитами. К счастью, мой дракон все еще стоял, ровно, не сдавшись под напором стихии, и все так же гордо сжимал в пасти молочно-белую пульсирующую жемчужину. Поддавшись порыву, я обнял его за массивную шею и, прижавшись лбом к шершавой щеке, прошептал: «Живой». Провел ладонью по угловатой морде и притронулся к жемчужине. Она была холодная, как раньше. До того, как на острове появилась мина. Холод был неприятным, чужеродным, и, глядя на едва уловимый расплывающийся контур ладоней, я с ужасающей ясностью осознал, что нет ничего хорошего в том, что жемчужина возвращалась к своему первоначальному состоянию. Она погибала. «Мина, зачем же ты уплыла? Почему я не удержал тебя? Не остановил?» Я обернулся в ту сторону, где, скрываемая километрами Седого моря, притаилась большая земля. Мина уже должна быть на полпути. Еще немного, и она сойдет на берег, затеряется среди разномастной толпы и начнет новую жизнь, в которой нам не будет места. Внезапно я поймал себя на мысли, что мне плевать. Она была где-то там, а я смотрел ей вслед, хмурился и не понимал, что не так. Почему сердце не сокращалось и не давилось собственной кровью, не рвалось за ней сквозь пространство и время, будто в той стороне было пусто. Зато стоило посмотреть туда, где над горизонтом чернели рыхлые клубы туч, и внутри все перекрутило от страха. Я только сейчас понял, что над моим островом больше не полыхали молнии и не гремели протяжные раскаты грома. Хмурая непогода отступала, оставляя после себя безжизненный серый небосвод. Я выбежал на террасу и, ухватившись за каменный парапет, вглядывался, дорезив в глазах, пытаясь рассмотреть хоть что-то. Тьма в той стороне была настолько непроглядной, что казалось, будто туда перекочевали все тучи с Рейнер-Бэй. Самое важное творилось там. Мина там. И в момент, когда я это понял, грудь сжала стальными когтями предчувствий. Не уехала Мина ни на какую большую землю. Это вранье. Я не знал, кто соврал. Рози или тот парень, который приплыл на мой остров под покровом тьмы. Но в одном был совершенно уверен. Мине грозила опасность. В один миг стало неважно, что произойдет с каменным парком или с моей жемчужиной. Или со всем этим проклятым Рейнер-Бэй. Значение имела только Мина. Со всех ног я бросился к пристани, но, вылетев на причал, увидел лишь вереницу оборванных веревок до обломки, размеренно покачивавшиеся на волнах. Тогда я помчался в замок, в кухню, с которой доносились тихие напряженные голоса. При моем появлении Рози испуганно замерла, а старый Бен вытянулся по струнке. «Мне нужно покинуть остров!» С порога гаркнул я, заставив их обоих вздрогнуть. «Немедленно!» «Хозяин, лодок нет!» — глухо отозвался Бен. «Ночной ураган разбил все до единой». Его слова были наполнены безысходностью и сожалением, но я, как упрямый баран, затряс головой. «Должны быть еще. Может, старые где-то в сараях?» Не верил, что лодок нет. Просто не верил, и все. Тот случай, когда знаешь наверняка, чувствуешь и злишься от того, что тебя пытаются дурить. Времени на ерунду и наведение порядка у меня не было. Сначала надо найти Мину, а потом разбираться, кто и зачем на этом острове врал. «Вот-вот должен приплыть корабль», — осторожно подала голос Рози. «Просто дождитесь его. Пара дней». «У меня нет пары дней. Я должен уплыть сегодня. Сейчас». Рычание снова вырвалось из груди. Бешеное, злое и полное дикого желания сокрушить. Хранители и экономка дружно вздрогнули, а после беспомощно переглянулись, будто искали друг у друга поддержки. «Я могу попробовать сколотить плот», — надсадно прокашлившись, неуверенно предложил старый Бен. «Но это не быстро. К черту твой плот! Мне нужна лодка, нормальная, с веслами». Я был уверен, что есть способ покинуть остров, но по какой-то причине его от меня скрывали. «Мне перевернуть весь Рейнер-Бэй, чтобы отыскать ее?» «Хозяин! Проклятье!» Не в силах слушать очередные оправдания, я ринулся прочь. С каждым моментом становилось все страшнее. Время ускользало сквозь пальцы, стремительно приближаясь к точке невозврата. Я вернулся на пристань, будто ждал, что там волшебным образом появится неповрежденная лодка. Метался по причалу, приходя в ярость от собственной беспомощности. Я должен быть не здесь. Мне надо туда, где тучи смешивались в черный водоворот и захлебывались острыми вспышками. И если единственный путь — отправиться вплавь, я сделаю это. Когда я уже почти решил прыгнуть в темную воду, в спину с тихим свистом ударил камень. Резко дернувшись, я обернулся, готовый наброситься на наглеца, посмевшего нарушить мое уединение, но увидел лишь Бена-младшего. Он стоял на каменной лестнице, уводящей вправо от пристани, и смотрел на меня, приложив указательный палец к губам. «Какого?» Парень помотал своей нечесанной лохматой головой, бросил быстрый взгляд наверх, туда, где серой громадой возвышался замок, и поманил за собой. Заметив, что я никак не реагирую, он потянулся за следующим камнем. «Только попробуй!» Сквозь зубы процедил я, а он снова приложил палец к губам, призывая к молчанию. Махнул рукой и начал стремительно подниматься по ступеням. Я за ним. Подгоняемый злостью, бессилием и внезапно вспыхнувшей надеждой. Когда-то Бен-младший привел меня к Мине. Может, и сейчас у него получится сотворить чудо. Отстав на два десятка ступеней, я едва не прозевал момент, когда он юркнул в трещину между выпеченными острыми обломками утеса. Не сомневаясь ни секунды, я ринулся за ним. Где-то за поворотом маячил едва заметный огонек, освещая путь моему проводнику. А я в свете не нуждался и, уверенно прибавив шаг, устремился следом. Проход постепенно становился уже. И если худосочный Бен продолжал без проблем идти вперед, то мне с моим ростом и комплекцией приходилось то пригибаться, то протискиваться боком через особо тесные места. Казалось, эти тоннели бесконечны, и мы блуждаем по черному нутру скал уже много часов. Иногда путь шел наверх, иногда петлял из стороны в сторону, а потом и вовсе резко пошел вниз. Идти стало неудобно. Из-под ног с сердитым шелестом срывались мелкие камни, и я принялся скользить, придерживаясь ладонью за шершавые стены. Где-то впереди, все так же, опережая меня на два десятка шагов, шуршал Бен-младший. Я слышал его надрывное усталое дыхание и неровные шаги. После долгих блужданий по душным каменным внутренностям Рейнер-Бэй тьма внезапно расступилась, выпустив нас в широкий грот с покрытым зеленью низким потолком. Признаться, я даже не подозревал, что такое место существует на моем острове. От посторонних взглядов его защищала далеко не выдающаяся вперед скала, а один единственный выход терялся среди острых зубьев. Мины там не оказалось, но в тихой заводе неспешно покачивалась целая лодка. «Как?» Уставший и измученный Бен отчаянно замахал руками и замычал, требуя, чтобы я поторопился. Первый вцепился за веревку, пытаясь подтянуть лодку ближе, но пошатнулся и чуть не упал. Я успел перехватить его и усадить на плоский камень. «Сиди!» А сам заскочил в лодку. Вынул из-под брезента тяжелые весла и, закрепив их в кольца, поблагодарил своего странного помощника. «Спасибо». Бен-младший только рукой махнул, мол, плыви уже давай. И, увидев, как я оттолкнулся веслом от берега, облегченно перевел дыхание. Плавно маневрируя между острых каменных зубьев, я вывел лодку из-под нависающих скал в прибрежные воды, а потом, изо всех сил налегая на весла, устремился туда, куда звало сердце. «Хозяин, вернитесь!» — раздались истошные вопли Рози. «Вам нельзя уплывать! Вернитесь!» Она с необычайной прытью носилась по берегу, в панике заламывая руки, и не прекращала истошно завывать, требуя, чтобы я вернулся. А позади нее стоял мрачный, словно грозовая туча, Бен-старший. И ни один из них не догадывался, что на десяток метров ниже, в скрытом гроте, притаился их немой сын, помогший мне покинуть остров.